Авва Евпрений. Сказал Авва Евпрений: наименованием плотского обозначается все вещественное. Любящее вещество любит преткновение и скорби. Если нам случится утратить что-либо вещественное, утрату должно принимать с радостью и исповедовать, что она избавила нас от попечения. Брат просил наставления у Аввы Евпрения, как ему жить. Старец отвечал: «Ешь траву, в траву одевайся, на траве спи, сердце стяжи железное». Он говорил: «Святой Давид молился на всякое время, непрестанно. Молился в полночь, перед рассветом, молился на рассвете, молился утром, в полдень и вечером. Потому-то и сказал он: седмирицею днем хвалих тебя». Он говорил: «Скудость в брашнах, страх Божий, плач и смирение да пребывают с тобою». Он говорил: «Зная, что Бог верен и всемогущ, веруй в Него, и будешь причастником благ Его. Если же ты унываешь и пребываешь в бездействии, то не веруешь. Все мы веруем, что Бог всесилен, веруем, что все возможно для Него. Но ты яви веру свою в Него и делами, и Он сотворит в тебе чудеса». Брат спросил Авву Евпрения, как приходит страх Божий в душу. Старец отвечал: «Если человек будет смиряться, не стяжательствовать, если воздержится от осуждения, то придет к нему страх Божий». Однажды обкрадывали Авву Евпрения. Он помогал ворам выносить из келии находившиеся в ней. Воры вынесли все и, забрав вынесенное, пошли. Только жезл старца остался в келии. Старец, увидевший это, опечалился. Взяв жезл, он пошел за ворами и отдавал им жезл. Но они не хотели принять его по подозрению какого-нибудь умысла против них в действии старца. Старец, встретившись с некоторыми людьми, шедшими по той же дороге, упросил их взять жезл и передать его ворам.